Памятник тысячелетию России был построен на действительно народные деньги. За 2 года на него было собрано 150 тысяч рублей добровольных пожертвований. Памятник представляет собой бронзовый колокол, разделенный на 3 яруса – православие, самодержавие, народность. На вершине монумента крест, поддерживаемый ангелом и коленопреклоненной женщиной, изображавшей Россию. Крест стоит на державе, символе русской государственности. Вокруг шара державы расположены 6 скульптурных групп, 6 периодов русской истории. Всего на памятнике 109 скульптурных фигур, представляющих деятелей различных эпох и разных социальных слоев: просветители, государи, военачальники и герои, писатели, художники, актеры. Памятник уникален прежде всего тем, что посвящен не какому-то конкретному событию, а истории страны в целом. Под звон колоколов и грохот артиллерийского салюта император открыл памятник. Затем он присутствовал на параде войск и торжественном обеде в дворянском собрании. Завершило торжество посещение монархом Рюрикова городища, расположенного в том месте, где Волхов вытекает из Ильмени. После чего Новгород, на 2 дня ставший столицей империи, распрощался с монархом. Ничто вроде бы не предвещало бури потрясений, но в самом начале 1863 года неожиданно для всех разразилось польское восстание. Поскольку отношения России и Польши на протяжении всего XIX века оставались весьма напряженными, есть смысл несколько углубиться в историю вопроса о причинах восстания 1863 года. Краткая история взаимоотношений России и Польши в XIX веке выглядит следующим образом. Приняв в 1815 году польскую корону, Александр I даровал полякам конституцию, по которой они получали свой парламент, суд, независимые школы и 80-тысячную армию. Царь признал католичество государственной религией Польши со всеми правами, которые имело православие в России. Однако поляки продолжали борьбу за национальную независимость, о чем говорят восстания 1830-го, 1831-го, 1846-го и 1847-го, 1848-го годов. В результате первого из них автономия Польши была упразднена, конституция сменилась органическим статутом, и край стал составной частью Российской империи. Николай I, с трудом исполнявший роль конституционного монарха, воспользовался мятежом 1830-1831 года, чтобы восстановить самодержавную власть над Польшей. В 1856 году Александр II даровал амнистию полякам, замешанным в политических преступлениях против империи. Тем из них, кто эмигрировал, он разрешил вернуться на родину, предоставив им все гражданские права. За 4 последующие года в Польшу вернулось около 9 тысяч ссыльных эмигрантов, не пылавших любовью к России. В Польше было ликвидировано военно-полицейское управление, введенное Николаем I, начали издаваться произведения Мицкевича и других ранее запрещенных авторов. Однако это не успокоило поляков, часть которых мечтала о возрождении Конституции, дарованной Александром I, а часть вообще требовала полной независимости и восстановления Польши в границах 1772 года. С 1861 года в Варшаве и других городах края стали появляться прокламации возмутительного содержания, а позже и проводиться политические демонстрации. В феврале 1861 года одна из таких демонстраций была расстреляна русскими войсками, в результате чего погибло 5 человек и оказалось ранеными около 20. Для успокоения умов Александр II издал рескрипт о готовящихся реформах в Польше. Однако волнения здесь лишь усилились, и властям пришлось вводить в стране военное положение. 20 июня 1862 года новый наместник императора в Польше, великий князь Константин Николаевич, прибыл в Варшаву, но уже на следующий день на него было совершено покушение. При выходе из театра великий князь был легко ранен в плечо выстрелом террориста. последней каплей, окончательно испортившей отношения власти и польского общества, стало объявление в октябре 1862 года о проведении в начале следующего года рекрутского набора по именным спискам. Согласно им, в армию должна была попасть молодежь, активно участвовавшая в революционных выступлениях. Вместо набора в армию в начале 1863 года молодые люди скрылись в лесах, образовав первые отряды, вооруженные косами, саблями и охотничьими ружьями. Общепольский же мятеж вспыхнул одновременно во всех концах края в ночь на 11 января 1863 года, когда 6000 повстанцев, заранее разбитые на 33 отряда, начали борьбу за возвращение Польши независимости. Пик этой борьбы пришелся на весну лета того же года, но добиться своих целей восставшим не удалось. Русские войска, размещенные в Польше, насчитывали до 90 тысяч человек и были лучше вооружены и организованы, чем повстанцы. К 1864 году регулярных войск здесь стало уже почти 150 тысяч при 146 орудиях. Кроме того, руководители восстания делали основную ставку на помощь европейских держав, которые ограничились робкими дипломатическими протестами и разнузданной антирусской пропагандой в печати, что могло принести полякам лишь моральное удовлетворение. Шляхетство, стоявшее во главе восстания, не пожелало удовлетворить требования крестьян о земле и свободе, объявив, по сути, крестовый поход за возвращение литовских, белорусских и украинских земель, некогда принадлежавших Польше. Петербург же действовал не только военными мерами, издав закон о раздаче земель тех шляхтичей, которые поддержали восстание крестьянам, оставшимся в стороне от него. Впрочем, восстание игнорировали не только крестьяне. Как с грустью писал один из революционеров, в момент, когда восстание разразилось, большинство людей здравомыслящих, то есть почти все образованные, имеющие положение и имущество, часть общества, избегали причастности к восстанию. В результате к маю 1864 года мятеж в Польше был подавлен. Повстанцы потеряли на полях сражения около 20 тысяч человек, добровольно сдались в плен еще 15 тысяч, было казнено, сослано на каторгу и поселение, отдано под надзор полиции около 22 тысяч человек, а 7 тысяч поляков эмигрировали в страны Западной Европы и США. В Польше были ликвидированы остатки автономии, и само название «Царство Польское» оказалось замененным термином «Привислинский край». В ходе восстания наместник императора в Польше бежал, а вместо него туда был направлен Муравьев. На протяжении почти 50 лет Михаил Николаевич Муравьев служил трем самодержцам, но в ходе этих царствований его карьера складывалась по-разному. Один из пяти братьев Муравьевых, он был активным членом первых декабристских организаций. Не согласившись с усилением в них революционных настроений, Муравьев вышел из рядов дворянских заговорщиков в самом начале 1821 года. После 14 декабря 1825 года он все же оказался под арестом, но вскоре был освобожден. Причем Николай I лично напутствовал его на дальнейшее служение престолу. 1830-1840 годы проходят для Михаила Николаевича довольно бесцветно, он занимал ряд губернаторских должностей, пока, наконец, не сделался министром государственных имуществ. После воцарения Александра II, являясь членом секретного, позже главного комитета, Муравьев всячески противился отмене крепостного права. В результате, в начале 1860-х годов, министр попал в немилость к императору, и чиновный Петербург предвкушал его отставку со дня на день. О неминуемом падении Муравьева никто особо не жалел. Он не был ни умелым организатором, ни генератором идей, ни просто приятным человеком. Михаил Николаевич являлся разрушителем, и ломать он умел превосходно. По уму и образованию Михаил Николаевич слыл человеком незаурядным, а благодаря медвежьему здоровью мог работать по 14 часов в сутки.